Гнездо преступников под водой. Глава первая. Похищение. К северу от Нью-Йорка, на берегу реки Кудзон, расположено местечко Йонкерс, вблизи которого находится много фабрик и заводов, выделывающих и обрабатывающих железо, сталь, резину, шляпы и пишущие машины. На берегу реки около пристани находится целый ряд красивых вилл, в которых живут владельцы фабрик. Самая красивая вилла стояла далеко к северу от других. Она была невелика, но производила впечатление изящного замка эпохи рококо. Принадлежала она молодому заводчику Альберту Бессимеру, жившему в ней вместе со своей красавицей-супругой, на которой он женился около года тому назад. Молодая чета проводила свои дни в счастье и довольстве и не подозревала, что ей предстоит пережить тяжелые испытания по вине одного из опаснейших преступников, когда-либо орудовавших на Нижнем Кудзоне. Поздно вечером одного прекрасного летнего дня мистрис Бессимер находилась дома одна. Муж ее по делам уехал в Нью-Йорк и должен был возвратиться лишь к полуночи. Прислуга отправилась на покой уже около 11 часов, и в передней остался только престарелый лакей Джон. Он никогда не ложился спать раньше возвращения своего барина. Мэри была в этот день охвачена каким-то странным беспокойством. Спать ей не хотелось, и она с нетерпением и тревогой ожидала возвращения мужа. До половины первого ночи она просидела в спальне у постели своего двухмесячного сына. В этом ребенке было все счастье молодых супругов. В час ночи Альберта все еще не было. Мэри встала и сошла вниз в переднюю. Джон в изумлении встал ей навстречу. «Как, барыня, вы еще не спите?» «Я так страшно беспокоюсь. Почему до сих пор Альберт не вернулся? Ведь он всегда возвращается домой аккуратно». «Барыня, он, вероятно, встретился со своими приятелями, но и не хочет расстраивать компанию», – утешал старик. Мэри немного успокоилась и опять поднялась наверх, оставив дверь, расположенную во втором этаже спальной, немного приоткрытой, чтобы сейчас же расслышать, когда вернется муж. Прошел еще час, а Альберта Бессимер все еще не было. Мэри опять хотела спуститься вниз, как вдруг электрический звонок у входной двери пронзительно затрещал. Она услышала, как старый лакей встал и открыл парадную дверь. Вдруг ее охватил внезапный ужас. Она расслышала глухой, хрипящий звук и шум падения тяжелого тела. Затем все стихло. Что случилось? Мэри поняла, что надвигается какая-то беда. Но она не растерялась и, схватив маленькую лампу, стоявшую на ночном столике, вышла на лестницу. Внизу, в передней, где раньше горела электрическая лампочка, теперь было совершенно темно. Мэри простояла с минуту, а потом решила сойти вниз. Дойдя до нижних ступеней лестницы с высоко поднятой над головой лампой, она страшно вскрикнула от ужаса, уронив лампу, которая разбилась вдребезги об усланный коврами пол. Около входной двери лежал старый лакей Джон в луже крови. Потухающими глазами он посмотрел на Мэри и тяжело застонал. В груди его торчал кинжал. Мэри очутилась во мгле и судорожно схватилась за перила лестницы. В тот же момент кто-то дернул ее за руку и потащил в приемную комнату, в которой вдруг вспыхнул яркий электрический свет. За спиной Мэри стоял какой-то чернобородый мужчина с револьвером в руке, а перед собой она увидела рослого молодого человека, тоже угрожавшего ей револьвером. Человек этот был одет хорошо, но лицо его было злое и отталкивающее. «Ни одного звука, мистерис Бессимер», — шепнул он. «Вы будете убиты, если попытаетесь сопротивляться». Она глухо застонала. «Что вам нужно от меня?» — с трудом проговорила она. «Если вы подчинитесь, мы вам ничего дурного не сделаем. Мы возьмем вас с собой, и если ваш супруг заплатит хороший выкуп, то через несколько дней вы сможете снова вернуться сюда». «Вы хотите увести меня?» «Да. Идите. В той комнате находится ваша шляпа и накидка. Оденьте и то, и другое. Снова повторяю. Мы пойдем на пароходе вверх по реке. И если вы вздумаете выдать меня тем, с кем мы встретимся, вы погибли. Я моментально пристрелю вас. Выбирайте сами. Если вы не последуете за мной немедленно, то я убью и вас, и вашего ребенка».